Глянь, братцы, опять на берегу очавница. Смотри, смотри, кому-то клюкой грозит. Ах, старая кудесница, чур-чур, с нами крест. А вон дивка-чаровница. Коса-то какая белая, лен чесанный. Действительно, на берегу опять стояла старуха-кудесница и грозила кому-то клюкой. Но кому, этого никто не знал, хотя каждый суеверно принимал на свой счет. Кудесница эта слыла в Новгороде за злую ведунью, и все ее боялись. Рассказывали старые люди, что родилась она в незапамятные времена от зашедшего сюда из чуди Волхова и бабы-кудесницы, которая могла напускать на людей мор, низводить с неба дожди и повелевать солнцем и месяцем, которые иногда даже скрадывали солнце и месяц. И все это страшное ведовство передала своей дочери, настоящей кудеснице, жившей в никому недосягаемой пещере. С нею жила теперь другая чаровница, которую будто бы старая ведунья прижила с дьяволом. Эта молодая чаровница тоже стояла на берегу. Она, видимо, искала кого-то глазами среди насадов. Наконец отыскала кого-то, узнала, и лицо ее вспыхнуло, а потом мертвенно побледнело. Когда насады проплыли мимо нее, она закрыла лицо руками и, казалось, заплакала. Льняная голова ее закачалась из стороны в сторону, словно бы причитала. Но вдруг, к изумлению ратных людей, она отняла руки от лица, быстро, спотыкаясь, последовала вдоль берега за насадами и на ходу все крестила их. «Что за притча?» — удивлялись ратные люди. «Не то нахрестит, не то расхрещивает». Долго эта таинственная чаровница шла за насадами, пока они не скрылись у нее из виду. А насады уже вышли в Ильмень озеро. Все были оживлены, разговаривали, смеялись, бронили москвичей и Псков, который не шел Новгороду на помощь. Воевода князь Шуйский Гребенко, окруженный подручными воеводами, каковыми были молодой Марфин сын Дмитрий, Василий Селезнев-Губа, Каприян Арзубьев и Иеремия Сухощук, говорил о предстоящем воинском деле, о трусости москвичей и об ином прочем. Один только Упадыш молчал, смутно свесив свою золотистую голову на грудь, покрытую кольчугой, и по временам оглядывался назад, к тому месту, где маячилась на берегу льняная головка молодой чаровницы, пока и она, и берег, по которому она шла, не скрылись из виду. Виднелся еще сзади Пирынь-монастырь с его золотистыми главами, но скоро и он как бы погрузился в воду. Кругом расстилалась гладкая поверхность Ильменя, которую иногда рябил тихий южный ветерок, да на голубом небе стояли неровными рядами перистые облачка, которые, как и само небо, казалось, тихо двигались на полночь к оставленному назади Новгороду. Песня давно смолкла. Многие из ратных людей, соскучившись однообразием картины и убаюканные плавными покачиваниями насадов, спали или дремали, вспоминая свои дома, жены, других близких сердцу, которых иным, быть может, уже не суждено больше увидеть и обнять, как еще недавно они обнимали их на прощание, а те благословляли и целовали их с ласками и плачем. Упадыш, все время молчавший, уже не оглядывался более назад. Его задумчивые черные глаза сосредоточенно следили, казалось, впереди за чем-то далеким, чего никто не видел. По временам губы его подергивались как бы от внутренней боли, и он встряхивал своими искрасно-рыжими волосами, словно бы его преследовала не то надоедливая муха, не то неотвязчивая мысль. Он, видимо, искал чего-то впереди, ждал этого чего-то, а позади него, вот тут, за плечами, стояло что-то другое и не отходило, как он не отмахивался от него. Вечерело. Солнце начинало уже клониться к западу, и косвенными лучами золотило и мачты, и стяги новгородские, и плавно взмахивающиеся над водой весла. А Упадыш, неподвижно сидя на носу своего насада, все глядел вперед. Усталые гребцы от времени до времени перекидывались словами, но Упадыш точно не слыхал ничего. «А какой, ну ничего, у нас, братцы, день?» «Ну или забыл?» «Забыл-то, да и как не забыть, с кои годины на ногах?» «И точно забудешь. Кажись, вторник у нас». «Вторник и есть. Ну или забыли, какой завтра праздник?» «А какой? Мы не попы. А Ивана Предтечу забыли». «Иванову-то ночь!» «Ай-яй, ребятушки, и в самом деле завтра у нас Ярила живет!» И вправду, ай-яй. Так, Нони, у нас Ярила ночь будет? Примечание. Речь, видимо, идет об Ивановой ночи, ночи Ивана Купалы. В основе обрядов лежит языческое почитание воды и солнца, Ярилы. В Иванову ночь зажигали костры от живого огня, добываемого трением дерева от дерева. В Иванову ночь расцветает папоротник. Есть поверье, на Иванов день солнце играет на восходе. Ярилина, эх ты, кумирослов, али забыл, как тебя поп в загривок наклал за Ярилу? Помню, что ж, не велел Яриле молиться. Ярила, слышь, идол? Идол и есть. Сказывай. То-то сказывай, попу ближе знать. Но не ночь, да предтечего живет. У тебя предтечего, у меня Ярилина. То-то баба да девки взбесятся, нони. То-то скакать до плескания будет. Пение да славление. Эх, а мы вот тут-то вожжайся. Подавиться б ей Москве кособрюхой. Смотри, братцы, смотри, дым от какой. Где дым, паря? Да вон, прямо на берегу. И точно. И какой дымина. Откуда бы ему быть? Да, точно. Это, господа, дым в Русе. В Русе есть. Но ли Ярилины костры разводят? Нашелся-то. Рано Ярилиным кострам быть. Так но ли пожар? Пожары есть. Действительно, над берегом, где должно быть устье Лавати, где, по всем видимостям, находилась Руса, густой дым клубами вставал над горизонтом и зловещую дымкою расстилался к Ильменю. Ясно было, что горело что-то большое, и горело не в одном месте. Но что горело? Неужели Руса? Упадыш уже стоял. Глаза его, обращенные к зловещим клубам дыма, лихорадочно горели. Дрожащей рукой он держался за рукоятку длинного меча, привешенного у бедра, и бледные губы его беззвучно, судорожно шевелились. И лицо главного воеводы выражало тревогу. Он оглянул все новгородские насады, которые разбились по Ильменю, как огромное стадо лебедей, перенес взор на свой насад, на тихо веявший над его головой войсковой стяг, и, сняв с головы шлем, широко перекрестился. «Начала Москва», — сказал он как бы про себя. «Кто-то кончит».